Тонкие нежные переливы, незнакомой левашовой мелодии, наполнили землянку. «Есть такая финская песенка», — задумчиво сказал ефрейтор, перестав играть. «Скоро наступит весна, попекут ручьи, и мы с тобой, любимая, будем пить сладкий березовый сок. Очень хорошая песня. Ведь я, Левашов, фин». Он встал, худощавый, подтянутый, строгий, надел шапку, перекинул на шею автомат. «Ну-ка я опробую твои лыжи, надо сходить проверить посты». И вышел из землянки. Левашов шагнул вслед за ним. Ефрейтор надел лыжи, хлопнул рукавицами, крикнул «Хоп!» и через несколько секунд уже скрылся из виду, только одна лыжня тянулась в сторону леса. «Да», — подумал Левашов с завистью, — «надо учиться у этого человека». Прохладная капля, скатившись по ветке дерева, упала ему на лицо. Солдат вытер щеку, улыбнулся наступавшей весне. Невольно вспомнились скалы Мурмана, причалы родного колхоза, чайки, паруса, мотоботы, и молодая красивая жена вспомнилась. Так вспомнилось, что защемило сердце. А солнце, поднимаясь из-за скалистых карельских увалов, всходило все выше и выше. Когда Теппа Арикайнен увидел свою жену с высоко вздернутым животом, приподнявшим ее серую заплатанную юбку, он долго не мог понять, что это значит. Капрал даже пытался подсчитывать, сколько прошло месяцев с тех пор, как они виделись в последний раз. «Бить будешь», — покорно сказала Лиса. «Ну, бей». Задохнувшись от гнева, он ударил жену ногой. И уже ничего не помня, бил ее тяжелыми батрацкими кулачищами, стегал ремнем с бляхой, топтал коваными каблуками. Вначале она выносила побои молча, потом стала кричать: «Теппа! Постой, Теппа! Ради Господа Бога!» И, наконец, затихла совсем. Капрал отшвырнул ее раскисшее, непомерно толстое тело в угол, шатаясь, вышел на улицу. В первом же кабаке он до одури нахлебался дешевой водки из древесины и захватил с собой еще одну бутылку. Арикайнен шел по тротуару, размахивая руками, натыкался на встречные деревья, и два ряда медалей на его груди звенели, словно бубенцы хельсингской пролетки. «Сволочь!» — орал он на весь проспект Танер Нинкату. «Потаскуха! Собачья морда! Я там в окопах, а ты...» И пьяные слезы текли по его щекам. Один молоденький полицейский из уважения к ветерану двух войн довез капрала на извозчике до дому. В комнате все было разворочено, на полу растеклась лужа крови, но Лисы уже не было. «Убью!» — решил капрал и стал сдергивать с пальца обручальное кольцо. Но с тех пор, как он обвенчался с Лисой, его руки огрубели от топора и оружия, сгибы пальцев уродливо разрослись, и кольцо не снималось. Он уже искал топор, чтобы в пьяном исступлении отрубить палец вместе с кольцом, когда пришел пастор местного прихода, молодой, бритоголовый, скрипящий ножным протезом. Духовный отец дал капралу понюхать кокаину, и когда тот пришел в себя, заговорил сурово и резко, точно отдавал воинскую команду. «Сын мой, мне, как бывшему фронтовику, стыдно за тебя. В пору великих испытаний, когда между двумя союзными нациями делятся хлеб и патроны, ты не можешь поделить с братом по оружию ложа своей жены. Если бы она была распутна по внушению дьявола, это был бы грех, но она чиста перед Всевышним и тем более перед тобой». На черной сутане священнослужителя рядом с распятием сверкал значок. Парень с дубиной в руках ехал верхом на медведе. Арикайнен тупо смотрел на эту эмблему щуцкоровской партии и с трудом улавливал смысл речи пастора. «Ты знаешь, — говорил духовник, — финны осчастливлены особыми свойствами души и характера. Мы привыкли называть эти свойства одним словом — сиссу, и это слово — непростой звук, сиссу в нашей крови. Только мы и никто другой способны на такое упорство, самопожертвование, долготерпение и выдержку. В сиссу наше спасение, в нем залог будущего нашей нации. А вот ты, капрал, Ты...» Капрал схватил пастора за розовый загривок и вытолкал его за дверь. Утром пришел сосед, старый сапожник Хархама. «Ну, Теппа, — сказал он, — натворил ты вчера бед. Лиса лежит в больнице, у нее был выкидыш. Притом ты выбил ей бляхой глаз». Слабая жалость, перемешанная с ненавистью, тронула сердце капрала, лежавшего на полу среди черепков разбитой посуды. Он допил оставшуюся с вечера водку и подумал: «Пойду в больницу. Все-таки жена». Но сапожник заговорил дальше, и ненависть, подогретая водкой, победила жалость. «Ах, сука, — сказал он, — так она с немцем! Ах, сука!» «Обожди, успокойся, — убеждал его Хархама, — ведь не один ты такой. Тут многие бабы жили с немцами». Вместо больницы капрал пошел в городское управление «Вермахт-интендант ин Финлянд». Немецкий чиновник, хорошо говоривший по-фински, принял капрала в своем кабинете, украшенном портретами Гитлера на фоне Эйфелевой башни и Маннергейма, снятого на правом фланге выстроившихся сироток приюта для бедных. Выслушав капрала, чиновник умело скрыл улыбку и сказал: «Я разделяю ваше негодование, но, увы, сожитие финских женщин с нашими солдатами скреплено договором между вашим Министерством обороны и нашим генеральным штабом. Вот, прочтите». Он подсунул капралу текст договора, и Арикайнин, сжимая под столом кулаки, прочел первый пункт. «Германия обязуется выплачивать во время войны алименты детям, рождаемым финскими женщинами вне брака, и отцами которых являются лица, принадлежащие к военным силам Германии или сопровождающие эти силы во время их пребывания в Финляндии». Это действительный текст. Капрал отложил договор, встал. «Ну и кому же я буду обязан за эти алименты?» Чиновник, поглощенный тем, чтобы сдерживать смех, не понял вопроса и ответил, показав на портрет Гитлера: «Фюрер великодушен, он не оставит вашего ребенка». Теппа Арикайнин тяжело шагнул к стене и плюнул на портрет фюрера. Это было так неожиданно, что чиновник даже растерялся. Он опомнился, когда капрал уже спускался по лестнице. «Задержите его!» — крикнул он сверху. «Задержите!» Отбросив скрещенные перед ним штыки часовых, капрал выбежал на улицу. Вечером, когда он сидел в своей разгромленной комнате, кто-то постучал в дверь. Это был молодой щеголеватый ефрейтор инженерной службы. «А госпожа Арикайнин вышла?» — спросил он, садясь на табурет. «Сейчас вернется», — хмуро пообещал капрал, разглядывая немца. У ефрейтора была длинная, вытянутая кверху голова, похожая на большую редьку, и оттопыренные, как у лейтенанта Суткинина, хрящеватые уши. Теппа Арикайнин не хотел начинать расправу сразу, но эти уши напомнили ему о собаке Суткинине, и ударом кулака он сбил гитлеровца с табурета. Тот полетел в угол, загребая на своем пути черепки посуды и обломки мебели. «Я немецкий солдат!» — взвизгнув, сказал он. «Ты! Вас! Да вы знаете, что с вами сделают?» Капрал бил его нещадно и долго. Потом вытащил гитлеровца во двор, проволочив по земле, пробил его длинной головой фанерную дверь общественной уборной. «Сейчас я тебя, сволочь, ты у меня поглотаешь!» Ефрейтор стал сопротивляться из последних сил, но капрал оторвал его от пола, просунул головой вперед в круглое отверстие, и животный крик отвращения и ужаса захлебнулся в зловонной жиже. Больше в свой дом капрал не вернулся. Он пропил мундир, рассовав по карманам брюк сорванные с него медали, заложил в кабаке нижнее белье из силы древесного полотна и очнулся уже на голых досках нар военной комендатуры, избитый, опухший от пьянства в каком-то грязном пиджаке с чужого плеча. Благоухающий духами жандармский офицер, придя в камеру, сказал ему: «Вам был предоставлен отпуск до 15 мая. Так. Но мне думается, что и этих 5 дней пребывания в тылу вам достаточно. Сейчас мы отправим вас под конвоем обратно на передовую». «Хорошо», — смирился Арикайнин. «Я сегодня же отправлюсь на фронт.

а потом из каубиц шпарить, вот увидите». «Красноармейцы!» — повторил голос. «Поворачивайте штыки в землю и сдавайтесь в плен. Мы вас будем кормить хорошо. Масло, сыр, шоколад — вот чем мы снабжаем пленных. Каждый красноармеец получит по стакану вина в день». Старший лейтенант Керженцев злобно сплюнул. «Вот сукины дети! Сами няккелей пя и как кору жрут, а тут масло, сыр, шоколад. Нашли чем соблазнить нас. Стаканом вина в день. Ха! Ну-ка, ефрейтор, разбей им эту говорильню!» Лейнанин Матти, схватив автомат, убежал исполнять приказания, и Шепелявый скоро замолчал, оборвав свою агитацию на полуслове. А через несколько минут на перешейке разорвался первый снаряд. Он вздыбил землю невдалеке от походной кухни, и молодой повар, мешавший в котле кашу, слабо охнув, свалился с прицепа. Второй снаряд развалил на несколько частей громадный валун. Третий... Левашов не видел, куда упал этот третий. Он уже сидел в укрытии рядом с ефрейтором. Керженцев, пробегая мимо них в командирский окопчик, крикнул: «Мати, потом зайдешь ко мне, поговорим, что нам с этой гаубицей финской сделать». Венрике Юхани Вартила, замещавший лейтенанта Суттинина, однажды вечером принес в землянку патефон и набор пластинок к нему под названием «Руссофон». «Мы давно не занимались русским языком», — сказал он, «но мы должны знать язык врага в пределах необходимого». Из-под тупой деревянной иглы шипящая мембрана выбрасывала в уши солдат необходимые фразы. «Стой! Руки вверх! Сдавайся в плен, иначе убью! Поворачивайся спиной и не двигайся!» Окончивший в Германии финский факультет Потсдамской офицерской школы, где изучение русского языка было обязательным, Юхани Вартила переводил, и солдаты унылыми голосами повторяли: «Я хочу быть гостем в твоем доме. Где ваш колхозный скот? Куда вы запрятали хлеб?» В изданном еще до войны руссофоне на случай победы были заготовлены и такие фразы. «Какие папиросы, господин солдат, вы курите?» — спрашивал благодарный русский своего освободителя, маннергеймовца, когда тот устроился в его доме. «Я курю только дюшес», — отвечал ему воображаемый освободитель. Тогда из-под мембраны слышался вздох, и скорбный голос освобожденного отвечал: «Но у нас нету папирос дюшес. При коммунистах остались только Беломорканал и Махорка». Впрочем, Вянрике в таких случаях снимал с патефона пластинку и подыскивал другую. «Это нам пока не нужно», — говорил он, и солдаты молча переглядывались. «Да, конечно, не нужно», — говорили их взгляды. «Как сели в карельских болотах, так и сидим 3 года. И никто нас не спрашивает, какие мы папиросы любим. Сами лист березовый собираем и дымим». Неожиданно петсамовский горняк Олави, тот самый, который первым затеял драку с ефрейтором Нишицем, сказал: «Херра Вянрике, а зачем нам все это?» «То есть что?» — спросил Юхани Вартила, остановив патефон. «Зачем вам знать язык москалей?» «Нет, херра Вянрике, я имею в виду другое». Вартила понял и, как-то сразу съежившись, оглядел солдат. Среди них было много муонамиес, торпари и мягкий туполайнин. Первые батрачили всю жизнь за одни харчи, вторые арендовали землю у кулаков, третьи, жители бугра, мягки, на котором у них стояла избушка тупа, были хозяевами в пределах своего крохотного огорода. Все они издавна жили в мечтах о земле, которую можно по своей воле перепахать, переделать, засеять. И Вянрике осторожно завел речь об азиатской угрозе, о том, что нужно ликвидировать коммунистическую систему, иначе придет москаль и задушит европейскую цивилизацию. Юхани Вартила еще раз оглядел своих солдат, бывших батраков, и выложил перед ними последний козырь, заговорил о расширении пространств Великой Суоми. «Вы хотите земли?» — воодушевился он. «Надо воевать! Когда мы победим, у каждого финского солдата будет много земли, своя усадьба с баней и малинником, а в придачу долговременный кредит в акционерном обществе». Через раскрытую дверь землянки донеслись выстрелы. Влетел капрал Хахти, крикнул: «Херра Вянрике! Рюссы пробрались! Сейчас гаубицу нашу тащат!» Спохватились поздно. Русские уже катили пушку по лесной тропинке в сторону перешейка. Следом была послана погоня. 10 автоматчиков во главе с капралом Хахти бросились отбивать свое орудие. Тогда русские открыли огонь из гаубицы прямой наводкой. Обратно автоматчики вернулись, неся на себе раненых и убитых. Один солдат, которому осколком разворотило живот, кричал на весь лес от боли, и Вянрики Вартилаа утешал его. «Тихо, тихо, ты ведь финн, сиссу!» В этот день капрал Теппа Ариканин вернулся в свою роту. В камышах реки, вытекавшей из Харха-Ярви, уже стояли 4 лодки с гробами. Юхани Вартилаа сказал капралу: «Отвезешь убитых по воде до старой границы, там их переправят на родину». Пока Ариканин плыл с гробами по рекам и озерам, пока возвращался обратно, в роте лейтенанта Суттинина было убито сразу 14 человек. Плотно заколоченные гробы из неоструганных досок с черными крестами на крышках уже стояли в ряд на прибрежном песке, и Вянрики снова вызвал капрала. «Отвезешь до границы и этих, путь знакомый». «Что ж я, Херра Вянрики, так и буду возить покойников. Когда-нибудь и тебя отвезут», — утешил его Вартилаа.